Глава 317. Шесть ударов осьминога. Остальные матчи, казалось, заканчивались быстрее, чем ожидалось, поскольку участники продолжали объявляться победителями. Это было наполовину ожидаемо от первой группы, так как все они состояли из первокурсников. Мероприятие было организовано таким образом, чтобы более сильные первокурсники продолжили и имели больше шансов сразиться со студентами второго курса в более поздних раундах. Между первокурсниками существовал довольно большой разрыв в силе и навыках. Этот разрыв в основном будет иметь место в первый день, когда более слабые студенты будут прореживаться. Таким образом, бои, которые должны были быть показаны позже в течение недели, не будут так быстро заканчиваться. Боевое мероприятие, казалось, подходило к концу, так как было только три платформы, на которых все еще продолжались бои, и одна из них принадлежала Питеру. «Так это и есть твой грандиозный план, подстава?» Питер задумался. Турнир должен был быть сфальсифицирован с самого начала. Молчание судьи было показателем того, что он работает на Джека, и его работа состояла в том, чтобы сделать так, чтобы Питер не смог сдаться или проиграть, несмотря ни на что. «Студент тоже работает на Джека?» Теперь Питеру было трудно сказать, кто работает на Джека, а кто нет. Если ему удавалось все это устроить, все это становилось на свои места. Был хороший шанс, что студенты, рефери и солдат внизу, который должен был поймать его, также были в курсе всего плана. «А есть и другой способ», – сказал Питер, глядя на край арены. Но если его подозрения верны, и человек внизу тоже работает на Джека, то он ни за что не попытается поймать его. С такой высоты его нога сломается, и ее придется восстанавливать на месте, раскрывая свои силы. Если бы его силы были раскрыты так или иначе, он предпочел бы сделать это, сражаясь. Ларри устал ждать и в конце концов решил атаковать. Бросившись вперед, он издал громкий боевой клич и стукнул кулаками в перчатках. Если бы он мог, Питер предпочел бы выиграть этот бой, не показывая своих способностей к регенерации. Ему нужно было быть осторожным и выяснить, каковы именно способности его противника, тем более, что он был пользователем способностей шестого уровня. Стараясь не держаться слишком близко к краю, Питер решил тоже подойти. На Ларри было звериное снаряжение, которое также увеличивало его скорость, в то время как Питер ничего не носил. Тем не менее, он сумел выровнять свою скорость, и они встретились прямо в центре. Был брошен кулак, и Питер убрал голову в сторону, уклонившись на несколько дюймов, когда удар прошел мимо его лица. Атака была мощной, и воздух вокруг нее заставил шевелиться его волосы. Из другой руки Ларри был брошен широкий замах. На этот раз Питер ответил, поднырнув под него. «Ты, по крайней мере, хорошо умеешь уворачиваться», – сказал Сэм, по своему опыту зная, что хотя эти удары и выглядели дикими, они все равно наносились на хорошей скорости и с полной отдачей. С первых же ударов стало ясно, что Ларри не был кровавым эволюционером. В ударах не было изящества, только грубая сила. Тем не менее, если бы удары соединились, было также ясно, что они нанесут довольно большой урон. Фекс продолжал нервно наблюдать за схваткой. Если он был прав, предполагая, что Питер на самом деле был создан Куином, а Питер был Вайтом, это означало, что Питер с точки зрения статистики был так же хорош, как и Куин. Чем больше будет продолжаться бой, тем больше шансов, что Сильвер узнает, если она еще не знает. Уклонившись от еще нескольких ударов, Питер все еще гадал, когда же Ларри воспользуется своей способностью. Он не хотел делать первый шаг, пока не раскроет эту тайну. Еще два удара сбоку последовали один за другим, но внезапно Питер почувствовал, как что-то схватило его за талию, а затем что-то еще крепко обхватило его за ноги. Посмотрев вниз, он увидел, что зацепилось за него. Одна правая рука схватила его за ноги, а другая за бицепсы, в то время как две другие были там, где они должны были быть в обычном месте. Прямо сейчас Все остальные бои закончились, так как прошло некоторое время, прежде чем Питер официально начал действовать. Это означало, что все экраны были на нем, и каждый мог видеть, как его поднимают в воздух четыре руки. «Это прекрасно!» – сказал Джек. «Какое прекрасное время для всех, чтобы увидеть, что должно произойти!» Остальные в комнате думали, что Джек был немного слишком счастлив, наблюдая за дракой студентов. Кроме Оскара, остальные никогда не ладили с Джеком по-настоящему. Глядя на руки, Питер, как обычно, сохранял спокойствие. Он больше не боялся смерти, возможно, потому что уже был мертв. Затем он начал внимательно рассматривать руки и начал считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Внезапно Питер начал хихикать про себя. «И что-то смешного», — сказал Ларри раздраженно, а также немного обеспокоенно, когда почувствовал, что его противник пойман в ловушку. Большинство звериных доспехов, которые он носил, обладали уникальной способностью увеличивать силу. Это было идеально для Ларри. С его способностью вырастить дополнительные конечности, это означало, что у него было больше силы, чем у среднего человека в каждой из его рук. «Я не догадывался, что дерусь с идиотом. Как тебя звали, осьминог? Разве у тебя не должно быть 8 рук, а не 6?» – спросил Питер. Какое-то мгновение Ларри стоял неподвижно, и вскоре он начал понимать свою ошибку. Его щеки начали ярко краснеть, а лицо горело. До сегодняшнего дня у него не было сценического имени, и когда его спросили, он подумал о лучшем, что мог придумать в то время. «Я убью тебя!» Продолжая удерживать Питера на месте другой рукой, он отвел назад оба кулака и ударил Питера прямо в ребра. Послышался треск, и это двигались кости, и в костяшках пальцев Ларри чувствовался треск. Тело Питера отреагировало на нападение, и выражение его лица изменилось, когда из него выбили воздух. Но криков не было слышно, как и боли. Однако Ларри был слишком зол, чтобы даже осознать это, и продолжал бить Питера несколько раз. Сломав ему ребра, он продолжал двигаться всем телом, бил его по предплечьям и поднимал вверх, чтобы бить по ногам. Вся аудитория могла видеть односторонний матч на экране. «Это не кровавый эволюционер», – разочарованно сказал Нейт, щелкнув языком и отвернувшись от экрана. Человек, за которым он наблюдал, был не более чем диким зверем. Остальные продолжали наблюдать и удивлялись, почему судья до сих пор не остановил матч. Они могли видеть, как он стоял там, явно наблюдая за такой односторонней борьбой, но ничего не делал, чтобы вмешаться. Некоторые другие судьи решили прекратить драку еще до того, как дело дошло до этой стадии. В конце концов, это было дело рефери на ринге, чтобы определить, когда остановить бой. У них была информация, которую другие не знали. Например, способности студентов. Просто на случай, если все это было частью плана. «А вы не думаете, что матч скоро прекратится?» – спросила Лейла. «Если бы вы спросили меня, я бы сказал, что этот судья немного грязноват», – ответил Ворден. Наконец, удары прекратились, и он позволил Питеру упасть на землю, втянув руки обратно в свое тело. Когда Питер упал, кости в его голенях были теперь раздроблены. Он даже не пытался подняться, потому что не мог даже встать. Он просто лежал там, упав на землю. В этот момент Ларри уже уходил. «Этот матч окончен», – сказал Ларри судье. Хотя многие на арене думали, что матч закончился, в том числе и те, что сидели в будке, мнения многих студентов были разными, в том числе и Сэма. «Хорошо, если он настоящий зомби Пи, значит, матч только начался», – сказал Сэм. Прошло совсем немного времени, меньше минуты, а ноги Питера уже зажили. Он медленно поднялся с пола, так как его руки и ребра все еще были в ремонте. Его тело извивалось и поворачивалось в позах, невозможных, если бы кости не были сломаны. и все понемногу стало возвращаться на свои места. Наконец, Питер снова вернулся к своему обычному состоянию. «Ну, оказывается, один человек меня не разочаровал», — сказал Нейт. «Ты действительно настоящий зомби Пи». Питер поводил шеей из стороны в сторону, чтобы убедиться, что все работает нормально. «Но теперь мои способности все равно открылись всем», — сказал Питер. «Если Питер позволит себе еще одну такую взбучку, то после того, как он восстановится еще раз, есть большая вероятность, что ему снова придется есть человеческую плоть». Хоть они знали эту его тайну, они не знали все ее части, и поедание плоти было более серьезной проблемой, чем первое. Теперь, когда его секрет был раскрыт, у него не было выбора. Он должен был сопротивляться, чтобы не выдать им никакой другой информации. «Мне нравится. Это лучший путь», — сказал он с улыбкой.